Бориска зашатался, обливаясь кровью, начал медленно падать. Нечеловеческий крик прорезал лес. Обернувшись на этот крик, Симеон увидел, как неподалеку рухнула без памяти Фитинья. В несколько прыжков княжич очутился возле нее. Припав на колено, стал торопливо скручивать ей руки. Он побледнел, губы его дрожали, лихорадочная мысль опалила мозг. «Будешь теперь пленницей, моею пленницей!» Пальцы плохо слушались его. Фитинья приоткрыла глаза. Увидев склоненное над собой лицо Симеона, рывком освободила руки, вонзила ногти в дряблые щеки княжича. Вскочив, отбежала в сторону. Со взбитыми волосами, с исступленно горящими глазами, она прокричала, скорее даже прохрипела: «Падаль! Ненавижу! Падаль!» По лицу Симеона прошла судорога. Он злобно взвыл, выхватил меч, ринулся вперед и с размаху нанес Фитинье удар по плечу. Она беззвучно опустилась на земь, будто покорно припала к ней. Смертельная бледность мгновенно покрыла ее лицо. В это время рванулся из засады за бугром Андрей Медвежатник. Еще сидя в засаде, Андрей понял, что перед ним отряд Качевы, и теперь, найдя уцелевшим глазом Качеву, руша все на своем пути, пробивался к воеводе. Наконец встал перед ним лицом к лицу. Грудь Андрея тяжело вздымалась, внутри что-то клокотало, шелом из волчьей шкуры сдвинулся назад, оставляя почти совсем открытым лоб со вздувшимися красными рубцами. Качева сразу узнал Медвежатника. С выпученными от страха глазами, по собачьей ощерив редкие зубы, он начал медленно отступать. «Сосчитаться пришла пора», — глухо сказал Медвежатник, и с вилами наперевес, почти касаясь ими круглого бухарского щита Качевы, двинулся на воеводу, испепеляя его угольком глаза. Качева, пятясь, сделал несколько шагов назад, еще несколько шагов, и вдруг исчез, тяжким грузом пошел на дно болота. Андрей в ярости вонзил вилы в землю, заскрежетал зубами, из глаза его выкатила слеза. Ушел собака. Он готов был зарыдать от бессилия, от неудовлетворенной жажды расплаты, броситься за Качевой в болото, найти его там и душить, душить ненавистную глотку. Андрей опомнился. Вокруг затихал бой. Большая часть воинов Качевы была перебита. Кое-кому вместе с княжичем удалось пробиться назад, ускакать. Андрей с трудом вытащил из земли вилы и подошел к Фролу. Тот с перерубленным, перевязанным плечом неторопливо рассказывал Рябому: «Я на его верхом сел, да рылом-то окорягу, рылом». Андрей пошел меж тел, разбросанных по земле. Многие лежали, сцепившись с врагом, будто и в смерти продолжали бой. Сняв шапку, Андрей постоял возле Бориски. «Убитых закопать!» — глухо приказал он Рябому. «Раненых с собой возьмем. Подадимся вглубь». Рябой подошел к телу Фитиньи. «Эх, жаль молодицу! Лежит, словно уснула, подложила кулачок под щеку. Лучше б меня, чем такую. Жизни не узнала». Она и здесь успела стать общей любимицей. Обшивала, обстирывала всех, звонкой песней прогоняла угрюмость, а ее трогательная любовь к Бориске подкупала. Радостно было видеть, что есть на свете такая нерушимая верность. «Давай вместе их похороним», — предложил Рябой помощнику и начал ожесточенно рыть мечом могилу. Вырыв глубокую яму, они подошли к Бориске. Приподняли его, чтобы подтащить к могиле, уже понесли было, когда Бориска застонал. «Жив!» — радостно воскликнул Фрол и припал к груди Бориски. Сердце едва слышно билось, замирало, точно раздумывало, надо ли сделать еще удар. «Жив!» Закопав Фитинью и других погибших, они приложили к ране Бориски листы подорожника и, осторожно ступая, понесли его вглубь леса на носилках из сплетенных веток. Бориска пришел в себя на третий день, попросил пить. Тихо сказал: «Фитинюшку покличьте». Но никто ему не ответил. Бориска приподнялся, затравленно поглядел на опущенные головы товарищей, разом понял, в чем дело. Судорожно всхлипнув, опять погрузился в беспамятство. Он бредил, пытался вскочить с носилок —